Долг. Ироническая главка. История прямо, долговая яма. Мне должен Наполеон Арбат, который был спален. А я должен Наполеону срытую гору поклонную. Чингисхан мне должен 300 лет назад непостроенный БАМ. Если бы не 300-летняя татарская ига, Иван Грозный высаживался бы из мига. How do you do, если бы мы взяли зимний в 1617 году? В Европе бы грызлись алые и белые розы, а мы бы уже укрупняли колхозы. Одно лицо должно мне садовое кольцо. Продолжим. Я должен недочитанному поэту по имени Дрожжин. Я должен мальчику 200-тысячного года за газ и за воду и погибшую северную рыбу. Он говорит спасибо. Поднесут ли лютики к столетию научно-технической революции?